будет регистрироваться и немедленно автоматически передаваться через космос в научные лаборатории, находящиеся на расстоянии тысяч или даже десятков тысяч километров от него. Усыпляемые, заботливо охраняемые, контролируемые, занесенные в картотеке под соответствующим номером, лишенные былого покрова таинственности, белый медведь никогда больше не будет безраздельным властелином той Арктики, которую с каждым годом все быстрее и основательнее осваивает современный человек. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Ноябрь 2016 года. Читала Саша Жукова.